Задержание пеликана против всех ожиданий прошло четко, быстро и, по словам довольного Степанка, оперативно. Влюбленный пеликан и думать забыл о предосторожностях. Он вылетел навстречу Наташе из темного проема хода чуть ли не на крыльях. Наташа ждала захвата, но появление парней в камуфляже и в масках было внезапным и стремительным, и потому особо впечатляющим. На мгновение она увидела искаженный яростью рот пеликана, выброшенную вперед руку с тускло блеснувшим в ней пистолетом, и в ту же секунду какая-то неведомая сила подхватила ее и отбросила в самую гущу зарослей молодого ракитника. Всю обратную дорогу, а потом и дома, Наташа не переставала думать о человеке, который, возможно, спас ее от пули пеликана. Эти руки она не могла спутать ни с какими другими. Но почему он оказался там, в этой страшной маске и желто-зеленом комбинезоне? Она видела, что ее спаситель был полон решимости размазать ее незадачливого кавалера по песку. Женщина закрыла глаза, и вновь, как в страшном сне, перед ней предстала вся сцена захвата пеликана. С пеной у рта бандит визжал и бился в истерике, пока ОМОНовцы надевали на него наручники. Перед глазами стояла самая ужасная картина, которую ей когда-либо приходилось видеть. Выстрел, направленный в грудь бойцу, который отбросил ее, как куклу, в сторону. Невыносимое зрелище. Она, кажется, тоже что-то кричала, когда кинулась к нему, но кровяного пятна на куртке не увидела. Вместо этого лишь небольшое сухое отверстие. Наташа догадалась, что ОМОНовец был в бронежилете и счастливо отделался лишь синяком. Правда, она так и не узнала, сумел ли ОМОН проникнуть к тайникам и сейфам пеликана. Ей просто-напросто запретили там оставаться, посадили в милицейский газик и быстро отправили домой. До отправления вечернего автобуса оставалось еще более 2 часов, но она уже твердо решила, была не была, но она и шагу не сделает из Тихореченска, пока не узнает, чем закончилась вся эпопея. Кроме того, Егор поступает, на ее взгляд, не по-хозяйски. Последствия бури на подворье не ликвидированы. Загон для кур повален, и бедные квахтушки маются весь день от жары в своем курятнике. Разбитые стекла не заменены, окна заложены кусками фанеры, а он куда-то уехал, словно она обязана на него батрачить. И все же, Егор это был или нет? Наташа тряхнула головой. Хватит забивать себе голову дурацкими предположениями. Завтра спросит у Степанка, и все станет на место. Мало ли на свете высоких, крепких мужиков. Да и с руками она могла ошибиться. Видела их всего лишь мгновение. Егор не появился ни ночью, ни на следующий день. Проснувшись на рассвете, Наташа прислушалась к звукам наступающего утра. Звонко перекликались петухи, верещали воробьи под застрехой, мычанием призывали хозяек к утренней дойке коровы. С вечера она надеялась, что к утру ей станет легче. Боль и унижение, испытанные при расставании с Егором, потеряют свою остроту. Ведь она уже научилась скрывать от постороннего взгляда и тоску, и страхи одиночества, и желание увидеть своего несносного любимого хотя бы еще разок. При одном воспоминании о Егоре все внутри сжимается, и хочется реветь белугой. Он не вернется, никогда не вернется. Даже если она опять забеременела, не позволит брать себя в жены из милости, из жалости только ради ребенка. Есть у нее и гордость, и силы, чтобы выдержать и это испытание. Весь день Наташа работала в саду и огороде, забыв про купание и намерение оставшиеся до отъезда дни полностью посвятить отдыху. Подвязала помидоры, убрала сломанные кусты, нашла в чулане стеклянные банки и, не пропадать же добру, занялась консервированием овощей. Потом собрала падалицу и, выбрав яблоки и груши поспелее, сварила компот и состряпала 2 огромных пирога. Только потом до нее дошло, что теперь она просто обречена до самого отъезда питаться только пирогами и компотом. Управившись с делами, Наташа присела на ступеньки крыльца и подставила лицо ласковым солнечным лучам. Воспоминания продолжали преследовать ее, не давали покоя. Если говорить откровенно, ей приходилось встречать мужчин, у которых и фигура, и внешность были не хуже. А уж что касается характера, то наверняка лучше. Но ни разу сердце ее так не трепетало, ни к кому так не стремилась ее душа. Егор разбудил в ней нечто тайное, истинно женское, скрытое в самых сокровенных глубинах ее существа, недоступных до поры до времени ни рассудку, ни сердцу. Прав был в свое время Петр. Она словно приворотного зелья хлебнула, потому что до сих пор и не в силах избавиться от колдовских чар, опутавших ее, как паук, свою жертву. Есть, правда, одно средство, помогающее хотя бы на ближайшие часы забыть о Карташове. Наташа поднялась в дом, прошла на кухню и открыла холодильник. В бутылке оставалось еще граммов 200 коньяка, и она, плеснув немного в стопку, решительно выпила. «Похоже, тебе сегодня тоже не слишком весело». Наташа вздрогнула от неожиданности. Раздавшийся за ее спиной голос был ей незнаком. С легкой хрипотцой он явно принадлежал курящей женщине. Наташа подняла глаза и с недоумением посмотрела на шикарно, но несколько неряшливо одетую женщину. Следы былой красоты тщательно подправлены макияжем, но одутловатое лицо, оплывший подбородок и мешки под глазами говорили о том, что незнакомка злоупотребляет не только сигаретами. Женщина, не менее уверенно, чем накануне Степанок, прошла мимо Наташи в комнату, села за стол и усмехнулась. «Чего застыла, подруга? Иди садись, в ногах правды нет». И Наташа, наконец, ее узнала. Перед ней была Людмила Пеликанова, бывшая возлюбленная и жена Егора Карташова. Трезвая и полностью одетая, теперь она являла взору более приятное зрелище. Но Наташа так и не смогла отделаться от другого видения, всплывшего в ее памяти. Слишком уж дикой и отвратительной была ситуация, в которой она увидела Людмилу впервые. Стараясь скрыть смятение, Наташа с вызовом посмотрела на женщину. «Кажется, мы незнакомы. Чем могу служить?» «Служить мне не надо, я от этого отвыкшая», — усмехнулась Пеликанова. «Заглянула вот на огонек, снова Егоркиной женой познакомиться». «Я так полагаю, что вы его старая жена, Людмила». «Не старая, а бывшая», — уточнила женщина, подняв указательный палец с длинным ногтем, покрытым пунцовым облезшим лаком. «Курить у тебя можно?» Деловито справилась она и достала из сумочки пачку сигарет и зажигалку. «И как тебя, молодушка, зовут, если не секрет?» «Наталья», — тихо ответила Наташа. Пеликанова захватила инициативу разговора в свои руки. «Это тебе повезло», — глубокомысленно заметила Люська. «По крайней мере, когда трахает, не узнаешь, то ли о тебе, то ли о той своей первой думает». «Простите, я что-то не пойму», — перебила ее Наташа. «А что тут понимать? Вы давно с ним живете?» «Недавно», — промямлила Наташа и с удивлением посмотрела на Пеликанову. «А какой первой, вы говорите? Разве у него была еще одна жена до вас?» «Святая простота», — засмеялась Люська и пустила в потолок очередь круглых дымовых колечек. «До меня и после меня, то есть до тебя. У него была пропасть женщин, но любил он, похоже, только одну. Они даже пожениться сговорились. Егор ей кольцо подарил, а она то ли изменяла, то ли повыгоднее мужа себе нашла. Об этом история умалчивает. Егор же обо всем этом только в крайней степени подпитие мне рассказал.